После небольшой прогулки Эрик остановился в середине деревни. В этом месте был большой общественный колодец. Сделан он был из деревянных брусьев, а над ним располагалась резная деревянная крыша. Люди приходили сюда и с помощью ворот опускали и поднимали ведро с водой. Рядом с колодцем была пара тропок и несколько скамеек. Рядом с тропками были посажены кустики и ряды цветов, которые уже практически завяли. По сути, это место было центром деревни, а также маленьким парком отдыха для жителей. Эрик сидел на одной из скамеек в течение долгого времени, пока несколько прохожих не привлекли его внимание. Это были две одинаковые девушки, словно зеркальные копии друг друга. Они шли в сторону выхода из поселения, а за спиной у них были небольшие сумки. Наверное, они пошли в лес. С такой мыслью Эрик решил подойти поближе. Сами девушки не замечали его присутствия и шли спокойным шагом к городским воротам. Они были одеты в рабочую одежду, которую обычно носят мужчины. Хоть одежда и была чистенькая и гладкой, на ней виднелись потертости и заплатки. Девушки носили теплые вязаные шапки, а на ногах у них были сапоги с меховыми носками внутри. Перед выходом из деревни Эрик нагнал их, так как здесь уже было понятно, что они собираются пойти наружу. «Чего тебе надо?» — фыркнула одна из девушек, строго глядя на Эрика, преградившего им путь. «Привет, как погляжу, вы собираетесь в лес. Могу ли я присоединиться к вам?» — вежливо обращался юноша. Но девушка не оценила этого и нагло произнесла: «Присоединяйся к чему-нибудь другому, а нас не трогай. А теперь отойди, или я позову стражу». Восклицательный знак. Как агрессивно. «Может, я вам небольшую сделку хочу предложить? Вы как раз сможете получить некоторые выгоды от этого». Девушка на мгновение притормозила и оценивающе пробежалась взглядом по юноше. «Что ты можешь предложить нам? Кажется, вам интересно? Не тяни резину. Ближе к делу. Какая нетерпеливая». «Хорошо. Я хочу осмотреть местность снаружи, и мне нужны некоторые подсказки. Вы как раз можете мне помочь, поэтому я к вам и обращаюсь. Хочешь лес посмотреть? Найми гида. Они есть в местном охотхозяйстве». «Нет, мне нужны не охотники, а те, кто являются потенциальными жертвами. Я хочу пойти с вами, потому что вы выглядите, как те, на кого могут напасть хищные звери. Взамен я выполню услуги по охране, бесплатно». Девушка немного подумала, а затем строго произнесла: «Ты охотишься на монстра, похищающего людей, верно, дурак? С твоими способностями это невозможно, но насчет охраны я согласна. Только учти, в случае чего, мы не будем тебе помогать, и если умрешь, то ты сам виноват». «Идет, тогда, чего ждешь, идем. Сумки не забудь». Эрик на мгновение опешил. Девушка скинула с плеч свою сумку и стянула сумку с попутчицы, а затем положила их перед Эриком. Юноша не стал спорить с девушками и забрал их сумки. Когда он закидывал их на плечи, то там что-то обрякало. Видимо, внутри лежали какие-то инструменты. На выходе из поселения стояли два стражника в обычных кожаных доспехах с простыми мечами, висящими на поясе. Увидев девушек, стражники улыбнулись им и уважительно кивнули в знак приветствия. Девушки также улыбнулись и прошли мимо. А вот к Эрику стражники стали присматриваться, но видя, что он нес сумки, девушек не стали останавливать его для проверки личности. Покинув поселение, троица направилась на юг. Вокруг поселения были огромные поля. Например, тропа, по которой шла троица, растянулась на 4 километра, прежде чем ребята вошли в лес. Здешний лес отличался от того, что был рядом со снежным пиком. Он был практически полностью лиственным. Осень придала лесу мрачный серый вид. Макушки деревьев стали голыми, а на земле был толстый слой из листьев. Даже трава была повсюду желтой и прижатой к земле. «Что мы ищем?» — Эрик решил спросить девушек. «И правда, в осеннем лесу нет свежих растений, так что же они ищут?» Грубиянка презрительно взглянула на Эрика и произнесла безразличным тоном: «Лес приготовился к зиме, и скоро здесь будет нечего делать, но сейчас идеальное время для сбора хладоцвета. Это растение плохо восприимчиво к холоду и очень чувствительно к гнили. Осенью опавшие листья начинают гнить, и хладоцвет, поглощая мировую энергию из воздуха и удобрения из земли, начинает бурно расти, а затем распускает свежий бутон коричневого гнилого цвета. Летом это растение подавляется другими растениями, а выращивать его в отдельном горшке невозможно. Хладоцвет не растет в неволе, его можно встретить только в лесу и только осенью». «Ясно. А чем оно полезно?» «Это растение крайне ядовито, но в правильно приготовленном виде оно становится универсальным антидотом, причем довольно сильным. За него мы можем выручить достаточно много денег, что значительно облегчит выживание в зимний период. Глава 68. Зверь в ночи. Эрик шел сзади девушек, постоянно осматривая окружение. Лес казался совсем мертвым, как будто из него ушла вся жизнь. Конечно, это связано с похолоданием и будущим приходом зимы, но это в основном относилось к птицам. Здесь же была несколько иная ситуация, поскольку не было следов диких животных. Эрик был из семьи охотников и неплохо разбирался в охоте. Его навык теневой волны распространился по опавшей листве, и он четко различал каждую неровность на поверхности, но не было ни одного следа, оставленного животными. Такая ситуация была крайне странной, так как из прошлых походов Эрик хорошо знал, что местные леса богаты любым зверем. Он даже зимой не знал проблем с добычей еды, но сейчас он не мог обнаружить ни одного следа животных. Девушкам, похоже, это не казалось странным, и они уверенно шли вперед. После того, как они оказались в лесу, группа сменила маршрут, направившись по окраине. Когда Эрик спросил их о причине, то девушка, как обычно, строго произнесла: «Не глупи. Чем дальше в лес, тем страшнее монстры. Мы с нашими маленькими способностями можем идти только по внешнему сектору леса, во внутренний, а тем более в центральный мы не должны соваться ни при каких обстоятельствах». По прошествии некоторого времени одна из девушек, которая все время молчала, радостно произнесла: «Сестра, смотри, там хладоцвет». Даже Эрику стало интересно, что же это за растение такое. Он подошел ближе и увидел маленькое растение, похожее на заячью капусту, но с листьями коричневого цвета. «Осторожно, хватит топтаться», — строго произнесла злая сестра. Эрик отошел на некоторое расстояние от девушек и продолжил наблюдать за их действиями. Они сдвигали опавшую листву, и тогда Эрик понял, что происходит. Оказывается, то, что он увидел, было только распустившимся цветком. Само же растение стелилось под опавшей листвой и распространило свои стебли на десятки метров. Вскоре из-под листвы показалось еще несколько бутонов. Девушки аккуратно срезали свежие листки и бутоны и складывали их в расписную деревянную коробку. Это было специальное хранилище для растений, чтобы те сохраняли свой свежий вид. Их обычно делают умелые мастера с помощью магического ремесла, но Эрик тут же вспомнил, что такие мастера редкость, и в его мыслях всплыл Кайл. Основным требованием было наличие древесного элемента, и именно Кайл владел этим элементом. Спустя несколько мгновений раздумий Эрик решил, что семья Кайла не просто так отправила его сюда, возможно, поселение имеет какую-то связь с семьей Кайла. Собирательство было довольно нудным занятием для такого непоседливого человека, как Эрик. Скоро ему наскучило наблюдение за работающими сестрами. Он все равно не мог им помочь, тем более что та злюка все время отчитывает его как ребенка, хотя сама младше его. Эрик пошел бродить по лесу, и вскоре недалеко от этого места он обнаружил странный след под листвой. Эрик аккуратно встал на колени рядом с этим местом и стал раздвигать листву. Спустя какое-то время он обнаружил, что это следы волочения, правда, довольно старые. Если здесь и была кровь, то ее следы уже давно исчезли под воздействием природных условий. «Что ты делаешь?» Эрик обернулся на грубый женский голос и увидел строго смотрящую на него девушку. «Ничего», — улыбнулся Эрик. «Тогда заканчивай свинячиться и пошли дальше». «Чего?» «Говорю, что хватит впустую ковыряться в земле. Только зря одежду пачкаешь». Эрик недовольно пробурчал себе под нос и пошел дальше за девушками. «Эта пакостная девчонка меня бесит. Так бы и наподдавал по заднице ради профилактики», — мысленно произнес Эрик. В это время милый голосок Миры зазвучал в его голове. «Терпи, девушки иногда бывают такие, а эти к тому же не доверяют тебе». Он, словно успокаивающий звон колокольчиков, сразу убрал часть напряжения Эрика. «Бывают, не бывают, какая разница? Нельзя же всегда вести себя так грубо, даже с тем, кто так вежлив. Ты забыл, вежливые люди бывают опаснее грубых, поскольку чаще врут, а грубияны наоборот прямолинейные и говорят, что думаю». «Ладно, забыли. Мира, что думаешь насчет того следа? Похоже, что там тащили что-то крупное, но что это, я не могу сказать. Если найдем след посвежее, я могу использовать слой воды. Если там будет хоть капля сухой крови, то я это почувствую, когда она растворится в моей воде». «Хорошо». В деревне все дома были примерно одного вида, но среди однообразных построек был и довольно впечатляющий особняк. Его трудно назвать барским домом, но он все равно был достаточно роскошным для такой маленькой деревушки. В этот момент к дому приближался юноша в чистой элегантной одежде. Его вид сразу вызвал некоторую осторожность в глазах стражей, охранявших дом. Когда юноша приблизился достаточно близко, на крыльцо вышел седой старик. Его дряхлое тело опиралось на деревянную трость. Юноша подошел ближе и уважительно поклонился. «Кайло Римати приветствует старшего наблюдателя. Меня послала семья для выяснения обстоятельств при странных исчезновениях». Старец слегка прищурился, а потом довольно кивнул. «Малыш, а ты подрос. Хо-хо-хо. Когда ты был здесь последний раз, тебе было только 5 лет, и ты был таким маленьким и пугливым. А сейчас я смотрю и вижу крепкого статного юношу с гордым видом великой семьи имперских защитников. Даже твоя аура стала жестче и величественнее. Дедушка, вы преувеличиваете. Я все еще не достоин такого описания, мне еще расти и расти. Ох, скромность украшает человека. Дедушка, давайте перейдем сразу к делу. Не терпится начать работу, время еще есть. Наши охотники еще не вернулись с обследования приблизительного места последней пропажи. Меня на то есть причины. Да, и какие же? Хотите побыстрее закончить миссию своей семьи? Не торопитесь, у вас еще будет время проявить себя. Дело не в этом. Просто я воспользовался правом помощи друга, но он оказался очень нетерпеливым и упрямым. Он не любит слушать истории и факты. Ему нравится самому искать ответы на вопросы. Ох, это нехорошо. Я велел всем собирателям, оставшимся в деревне, не выходить наружу. А если уж им не терпится выйти на работу, то я велел им не покидать внешний периметр леса. Если твой спутник случайно забредет вглубь леса, то боюсь, что у него не будет шанса на выживание. Черт, проблема. А что конкретно происходит? Пойдем в дом, там я тебе все расскажу. Войдя в дом, Кайл оказался в большой гостиной, где стоял накрытый стол с вкусной едой. Пара слуг сразу пригласили Кайла присесть. Старец сел напротив юноши. «Так вот, Кайл, у нас в начале лета произошло странное явление. Участились случаи нападения монстров на людей. И все бы ничего, но это был внешний сектор, который всегда был безопасным, и монстры редко выходили в него. Мы направили группу охотников, чтобы разобраться со зверями. Настало затишье, и монстры ушли. Но спустя неделю они не только вернулись, но еще и привели более опасных монстров, которые обычно не выходили за пределы центрального сектора. Я направил сигнал о помощи в гильдию охотников, и обитель зверя прислала пару охотников. Мы решили, что в центральной области появился могущественный монстр, и он выдавил меньших монстров со своей новой территории. Охотники направились туда, но в результате вернулся только один. Он был буквально сведен с ума. Все его тело было наполнено жуткими ранами от когтей и укусов, и казалось, что он не жилец. После возвращения он потерял сознание и несколько дней провел под присмотром лекарей, благо их у нас хоть отбавляй. Спустя какое-то время его состояние стало стабильным, и мы хотели расспросить его, но когда мы пришли, его тела не было, остался только небольшой след крови на подушке. Мы пришли ранним утром, но судя по засохшей крови, охотник исчез глубокой ночью. После этого мы направляли несколько экспедиций вглубь леса, но ничего не нашли, а к концу осени наши местные охотники заявили об уменьшении численности монстров. Мы решили, что сильный монстр исчез, но внезапно появились слухи о том, что стали пропадать люди. Каждый раз оставалась небольшая лужица крови и никаких следов борьбы. Мы так и не смогли разрешить эту проблему, а местный филиал обители зверя только разводит руками, ссылаясь на то, что это мы убиваем людей и прячем их трупы, чтобы захватить территорию этого леса ради собственного блага. У нас нет доказательств того, что мы тут ни при чем, но и доказать существование таинственного монстра мы тоже не в силах. Если обитель зверя не смогла справиться с этой проблемой, то может это какая-то банда орудует здесь? Все-таки обитель – это сильнейшая военная фракция охотников и контракторов, они не могут охотиться на бандитов, так как не имеют подходящих навыков и методов работы. Нет, исключено. Обитель зверя гораздо могущественнее, чем ты себе представляешь, просто им нет особого дела до наших проблем. Мы слишком мелкие и незначительны в их глазах. А что касается банды, то тут тоже не вариант. Пропавший охотник имел множество ран, оставленных монстром, но судя по ранам, сам монстр был не больше человека, имеющий 5-палую конечность с длинными когтями, а также измерение отпечатков зубов, оставленных на охотнике, позволили выяснить, что размер монстра ничуть не больше человеческого. Но в то же время охотники заявили, что укус не соответствует ни одному из местных видов. Монстр, которого не распознали. Мигрирующие монстры крайне опасны, они обычно собираются в группы и совершают набеги на поселения. Когда их очень много, то они не боятся ничего и будут яростнее и безумнее любого зверя, чем вы. Мы однажды путешествовали в башню смерти, и там я слышал о расе монстров, которая известна как глубинные пещерники. Их происхождение неизвестно, но даже демонические расы и монстры считают их врагами. Эти твари собираются в какой-нибудь пещере и под предводительством матки, именуемой королевой гнезда, они совершают безумные набеги на поселения всех рас. Кстати, насколько я помню, они также воруют трупы для того, чтобы вскармливать потомство. Когда все будет готово, они снова совершают набег. Найти их гнездо практически невозможно. Эти твари крайне осторожны и порой очень сообразительны. До этого у нас не было набегов на поселение. Кроме того, все входы в башню смерти запечатаны военными фракциями после последнего вторжения демонов 300 лет назад. Да, я тоже так думаю, но что если монстр попал сюда именно тогда, просто был в долгой спячке? Или же его могла подсунуть какая-нибудь враждебная к нашей империи организация? Тогда мы в большой опасности. Ведь если они планируют пережить зиму, то им нужно больше еды, а это означает, что будет мощный набег. Все жители деревни в опасности. Вам нужно эвакуировать людей, а я отправлю сигнал тревоги в башню Черного Льда. Они точно знают, как бороться с этими страшными созданиями. Что если вы ошибаетесь? Тогда я возьму всю ответственность на себя. Но сейчас я не хочу безрассудно жертвовать мирными жителями. Эрик и две сестры постепенно углубились в лес и не смогли заметить сигнального огня, который на светлом небе не был хорошо виден. Сестры обнаружили, что из-за снижения числа собирателей количество хладоцветов увеличилось в разы. Они сами не заметили, как уже начало темнеть, а их местоположение было очень близко к внутреннему сектору леса. Сестры собирали растения, а Эрик сидел рядом и раскладывал листки и лепестки по коробкам. Внезапно его рука дрогнула, и он остановился. «Чего ты завис? Уже скоро темно будет. Нужно быстрее закончить с этим местом и ты вообще меня слышишь? Куда ты смотришь? А, что это?» На некотором удалении от группы шел невысокий мохнатый зверь. Еще не было очень темно, и все видели его, но они не могли разглядеть его. Приглушенный рык зверя напугал девушек, но они не растерялись и вытащили два коротких меча. Грубиянка злобно уставилась на зверя и закричала: «Убирайся отсюда, или узнаешь вкус моего клинка». Но Эрик ощущал кое-что другое. Он чувствовал едва заметную дрожь девушки. Затем, посмотрев на вторую, он понял, что старшая сестра защищает младшую, даже при том, что сама до ужаса боится этого зверя. Глава 69-70. Первая встреча с похитителями. Зверь рычал, стоя на некотором удалении от группы. Грубиянка повернулась в сторону Эрика. Сначала она удивилась, а потом разозлилась. Они стоят и дрожат от страха, а он сидит с закрытыми глазами. Девушка направила клинок в его сторону и решила привести его в чувство уколом. Ее рука медленно двинулась в его сторону, но внезапно поняв, что клинок не встречает сопротивления и проникает слишком глубоко, девушка испугалась. Она отдернула клинок и хотела проверить руку Эрика. Вдруг она нанесла слишком глубокую рану, но постепенно ее сознание одолело сомнение, а почему Эрик не издал ни звука и даже не скорчился от боли. Когда тонкие дрожащие ручки девушки должны были прикоснуться к Эрику, они так же, как и клинок, коснулись лишь воздуха. «Что это?» — в ужасе спросила девушка. Но внезапно раздался визг зверя. Она обернулась и увидела, как невысокая человеческая тень схватила зверя за горло и перевернула на спину. Зверь кричал и брыкался, но жесткая хватка на руках тени не ослабевала. Вскоре тень раскрыла свои яркие красные глаза, и зверь затих. Все его тело дрожало от неописуемого страха перед первобытной аурой, испускаемой Эриком. Эрик достал клинок и хотел вонзить его в зверя, но внезапно осознав, что здесь что-то не так, он отдернул руку. Ему показалось, что она сырая, но что же это? Красные глаза медленно рассеялись, так как были всего лишь иллюзией, созданной аурой Эрика, а после этого он снял матово-черную маску, скрывающую его лицо, и посмотрел на руку. Она была в красной жидкости. Тогда Эрик высунул язык и лизнул ее. Металлический привкус, кровь. Эрик схватил зверя за шкуру и силой перевернул его на живот. Его ладонь зависла над головой зверя, и тогда Эрик произнес: «Мира, проверим его». Вскоре после этого в глазах Эрика вспыхнул золотистый оттенок, а рука покрылась голубой энергией, которая разделилась на множество светящихся нитей, и каждая из них направлялась к зверю. Зверь взревел от боли и попытался вырваться, но все было безуспешно. Эрик намертво пригвоздил его к земле. Спустя мгновение зверь затих, а из его глаз затуманились и затем закрылись. После минуты молчания Эрик убрал ладонь. «Черт, это плохо, очень плохо». Эрик поднялся и, посмотрев на девушек, сказал: «Пора убираться отсюда. Скоро здесь будет большая группа странных и очень опасных тварей». Грубиянка смотрела на Эрика странным взглядом. «Ты кто?» Эрик щелкнул пальцами, и взрослый Эрик исчез, превратившись в сгусток черного тумана, а затем рассеялся полностью. «Так понятнее, ты нас обманул». «Нет, вы такие слабые, что я решил попробовать понаблюдать за вами и выяснить, кто охотится на людей и похищает их. Ублюдок, ты нас использовал. Разве я вас не тащил в лес и всю дорогу следовал за вами? Так в каком месте я вас использовал? Ты...» Грубиянка хотела что-то произнести, когда из-за спины послышался щелкающий звук. Щелчки шли прерывисто с разной частотой. Эрик нахмурился. «Поздно припираться. Пора уходить, они уже близко». «Черт, ладно». Девушки последовали за Эриком. Пока еще совсем не стемнело, можно быстро бежать по лесу, но когда наступит ночь, будет крайне опасно даже просто ходить по лесу. В темноте можно запнуться за что-то или провалиться в яму, что приведет к ненужным травмам. Эрик был быстрый, девушки едва поспевали за ним. Эрик был осторожен и не позволил бы врагу приблизиться к себе, но в этот момент он резко остановился, так как что-то вошло в зону теневой волны, то есть оно ближе 60 метров. Но увидев зверя, бегущего к нему, Эрик разглядел в нем того, которого он недавно придавил к земле. Девушки тут же спрятались за Эриком, а юноша шагнул навстречу зверю и сказал грубым голосом: «Тебе мало, нарываешься на неприятности, в этот раз я тебя не отпущу». Зверь стал замедляться, а потом припал к земле и, виляя мохнатым хвостом, медленно подползал к Эрику, постоянно поглядывая на его лицо. Эрик присел и улыбнулся. Зверь тут же привстал и шустро подошел ближе, а затем, встав боком к Эрику, прижался к нему. Эрик коснулся зверя и, погладив его, сказал: «Этот молодой волчонок совсем как собака. Ладно, если не будешь мешаться, то можешь следовать за нами». Волчонок повернулся к Эрику и, продолжая размахивать своим пушистым хвостом, лизнул юношу. Эрик еще раз улыбнулся и снова побежал из лесу. Но внезапно спереди раздались щелчки, и Эрик понял, что им уже перекрыли дорогу. Он, недолго думая, призвал белоснежную сову, которая ослепительной белой вспышкой выскочила из серебристого тумана, образовавшегося во время призыва. Сова приземлилась рядом с юношей, и опавшая листва под ногами птицы сразу заиндевела, становясь белой и холодной. Девушки отскочили в сторону и с опаской смотрели на огромную птицу, которая легко может их съесть. Даже волчонок прижался к земле, показывая уважение к более сильному и развитому монстру. Волчонок был лишь обычным магическим зверем, и он никак не сравним с настоящим боевым зверем. Эрик оглянулся на лес и на темнеющее небо, а затем сказал: «Залезайте, она вас доставит к городским воротам, а дальше вы сами добежите». Девушки быстро вскарабкались по опущенному крылу птицы, а затем, заметив, что Эрик не лезет, грубиянка снова стала ругать юношу. «Ты чего там стоишь? Быстрее залезай. Хватит строить из себя героя. Сейчас не время для ваших мужских выкидонов». Эрик покачал головой, а затем махнул рукой, и сова, взлетая, схватила волчонка, а затем метнулась в небо, оставив только шлейф из белых снежинок. Крик девушки разнесся по лесу, но вскоре исчез. Скорость птицы была довольно большой, и спустя пару мгновений сестры были в километре от Эрика. Эрик посмотрел на тени, крадущиеся в лесу, и тихо произнес: «Сова сильная птица, но вы слишком тяжелые для нее. Похоже, мне придется заняться воспитательной работой с этими злобными монстриками». «Ха, подходите, начнем веселье». Эрик держал в руках матово-черную маску, на его лице была зловещая улыбка, а в глазах появился кроваво-красный свет. Надев маску, его мощная гнетущая аура буквально исчезла. Даже монстры, идущие к нему навстречу, остановились на мгновение, чтобы проверить свои чувства. Теневая волна под ногами Эрика медленно исчезла, а затем, словно свора разъяренных змей, темные полосы устремились в разные стороны, охватывая даже большие расстояния, чем раньше. В воздухе рядом с Эриком появились черные точки, которые расширялись и изменялись, принимая форму человека. В этот раз каждый из них был вооружен черным, как смоль, оружием, а их тела закрывала черная броня. В руках Эрика появились два серебристых клинка, металлический блеск которых мгновенно исчез после того, как они стали черными. Даже одежда Эрика вскоре исчезла под черным плащом. Как хорошо, когда наступает ночь. Моя сила буквально бьет ключом, я чувствую себя таким сильным, каким никогда не был. Даже мои навыки скакнули на уровень. Жаль, что это может происходить только ночью. В этот момент одна из черных теней блеснула золотистыми глазами и произнесла приятным для ушей голосом миры. Каждого существа есть своя среда обитания. У меня такой является вода, а у тебя ночи кромешная тьма. В воде я не проиграю никому, как и ты в темноте ночи. Мира, ты сможешь принять свой истинный облик? Нет. Значит, третий уровень теневого аватара тоже бесполезен. Жаль. Ладно, закончим с этими монстрами, пока их немного. Немного. В зону действия моего тумана вошло около 40 тварей. Хорошо еще, что они не так уж сильны. Ха-ха. Не переживай. В древнем храме бывало намного хуже, особенно когда учитель сердилась. Тогда я думал, что помру, а сейчас их количество только немного раздражает и все. Когда Эрик развел руками, Мира лишь покачала головой. Парень всегда лез в самую гущу проблем и редко задумывался о последствиях. Ей опять придется лечить его. Твари уже были в 50 метрах, и Эрик с помощью теневых аватаров мог разглядеть их. Эти существа были человекоподобными монстрами без шерсти в рваных обносках, похожих на одежду туземцев, а также их кроваво-красные глаза без каких-либо зрачков придавали им странный и безумный вид. Сами монстры были не выше 1,5 метра и в темноте были похожи на отвратительных демонических подростков. Существа общались посредством щелчков и осторожно поглядывали на Эрика, но при этом их вид показывал провокацию. Они явно пробовали юношу на зубок, но не могли понять, насколько он силен. Его аура была подавлена, но они четко ощущали угрозу от юноши и его теней. Они вошли в круг шахматной доски. Пора начать игру, только не забывайте, что нельзя покидать его, иначе я не смогу вам помочь. Мира, стоявшая слева, покрылась голубым свечением, и вокруг подконтрольной ей тени появился водяной доспех, а в руках она сжала 2 стеклянных волнистых клинка, Криса. Справа от Эрика, тень, которая на 1 метр превышала всех остальных, подняла 2 огромных черных топора и, прорычав что-то звериное, выпустила страшную ауру, напугавшую самых слабых из тварей. Хэймэм, кажется, они умеют бояться. Вперед, покажем им, что значит настоящий ужас. Эрик вырвался вперед, и его клинки тут же вонзились в стоявшую ближе всего к нему тварь. Заметив это, группа монстров одновременно напали на него, но тут же огромный топор приземлился на одну из тварей, а затем продолжил движение, и после небольшого трюка он уже направлялся к следующей цели. При этом труп предыдущего монстра все еще был на топоре. Тень великан вообще не ощущала неудобства и с такой же легкостью размахивала огромным топором. Шустрое существо проскочило за спину большой тени и хотело вонзить клинок в спину, но внезапно из ниоткуда появились 2 прозрачных клинка и воткнулись в голову и торс монстра. Остальные тени беспощадно сражались по краям, не залезая в самый центр, чтобы не мешать Эрику и 2 сильнейшим теням. Эрик делал строгие шаги и аккуратные замахи мечом. Вместо того, чтобы быть серьезным, он оттачивал навык призрачного меча. Навык не зависел от условий боя и не получил плюсов от наступления темноты. Каждый промах оставлял полоску серебристого цвета, а попадание легко разрубало монстра, вставшего на пути. Постепенно шаги Эрика становились увереннее и быстрее, а взмахи мечом все смертоноснее и смертоноснее. Справа от него тень великан рычала и бушевала, словно дикий ураган. Вначале он махал одним топором, а сейчас, делая взмах сразу 2 тяжелыми топорами, он даже создавал вихри из грязи и камней, поднятых с земли мощным потоком ветра. Когда один из врагов оказался близко, тень вообще выпустила топор из руки и, схватив врага за горло, оторвала его от земли, а затем послышался четкий звук хрустящих костей. Шея монстра сжалась, как тюбик зубной пасты, и все кости внутри превратились в кашу. Тень зверски взревела, а затем со всего маха впечатала труп в землю. Но видя подходящих к нему врагов, она со всего маху запустила труп в них. Затем громоздкое тело гигантской тени нанесло дикий удар топором. Двигаясь параллельно земле, топор покосил врагов, как коса косит траву. Мира словно призрак появлялась и исчезала, внося неразбериху на поля боя. Тени Эрика могли создать иллюзию, скрывая Миру, а зеркало водяной глади только усиливало иллюзию. Девушка не заботилась о защите и свободно перемещалась среди врагов, ее клинки были смертоноснее мечей Эрика, ибо она не знала промахов. Ее связь с Эриком позволяла ощущать врагов даже без необходимости их видеть, она получала данные о каждом действии, направленном против нее и могла своевременно уклоняться. Спустя несколько минут Эрик рассек последнего монстра и, вздохнув с облегчением, сказал: «Ну вот, поработали, можно и отдохнуть. Пойдем домой». «Подожди, Эрик, что-то еще?» «Да, вдалеке есть кто-то. Я ощущаю его присутствие, но не могу сказать, насколько он силен. Мне кажется, он сильнее меня, командир». «Похоже на то». Эрик не рассеивал навыки после победы, так как это могло стоить ему жизни. На поле боя всегда есть вероятность появления скрытного врага, которого он не заметит. Поэтому ему не пришлось тратить время на повторную активацию навыков. Он уверенно посмотрел в том направлении, которое показывала Мира, а затем громко с издевательским тоном крикнул: «Выходи, мы ждем тебя». И, как будто поняв смысл слов Эрика, монстр издал свирепый рев. «Аррррррх!» Восклицательный знак. Ему тоже хочется веселья. Тогда упокоим его довольным. «Хэмэм, Эрик, не нарывайся. Этот парень далеко не такой, как предыдущие. Без разницы. Все одинаково умирают». Вскоре монстр был в 50 метрах от Эрика. Его размеры и сила действительно превосходили остальных. Этот монстр был под 2 метра ростом и имел мощное мускулистое тело. В его руках был ржавый меч, а тело закрывал большой обрывок мешковины. Какие мышцы! Если бы этого монстра выставить на конкурс культуристов, то он бы определенно стал победителем. Интересно, он дерется так же, как выглядит, или его выпирающие мышцы просто надувные шары? Монстр не знал человеческий язык, но судя по насмешливому голосу Эрика, он понял, что тот издевается над ним. Он снова взревел и набросился на юношу. Огромная тень преградила ему путь, заблокировав меч топорами. Но неожиданно после столкновения огромная тень отступила назад. Монстр оказался намного сильнее предыдущих. Но гигантская тень все еще продолжала блокировать меч. Эрик не дожидался развязки их столкновения и уже был рядом с монстром. Его меч, покрытый серебристым свечением, обрушился на монстра. Но внезапно сильнейшая атака Эрика, с легкостью косившая врагов, разбилась, словно стекло, и развеялась, не причинив сильного вреда врагу. Эрик удивился этому и тут же отступил назад. Настоящее и даже прочнее железо. С таким прессом и броней не надо. Тень великан отступила, но монстр снова атаковал. Его меч был легким, из-за чего движения не сковывались, и он мог быстро повторить атаку. Огромная тень не успевала поднять топоры, и просто выпустив их из рук, блокировала атаку своими руками. Меч с громким звоном приземлился на руки тени великана. Тень неожиданно схватила меч и потянула на себя, после чего второй рукой нанесла удар по лезвию, и меч треснул. Когда меч сломался, здоровый монстр получил слабину и отступил назад. Увидев, что его игрушка была сломана, монстр взревел от ярости и атаковал гигантскую тень, которая также атаковала кулаком навстречу. Их удары пересеклись, вызвав громкий хлопок, и тень великан отлетела назад. В этот момент Эрик был сбоку от монстра и снова наносил удар. Его меч опустился на ногу противника, который не ожидал нападения. Атака снова разбилась, но в этот раз на мощной мускулистой ноге противника появилась маленькая царапина. Монстр махнул рукой и сильным ударом отбросил Эрика назад. В этот момент Мира появилась из ниоткуда, и ее прозрачные клинки были выброшены в глаза монстра. Монстр успел в последний момент заблокировать атаку рукой, и клинки, столкнувшись с непреодолимой преградой, рассыпались, точнее, разбрызгались, снова превратившись из сжатой до твердого состояния воды в обычную жидкость. Но когда монстр собирался контратаковать, то Миры уже не было видно. Она снова исчезла. «Аррррррх!» Монстр кипел яростью. Мелкие букашки посмели насмехаться над ним, а сейчас издеваются. Как он мог терпеть подобное? Он увидел приближающуюся тень великана и атаковал, но внезапно тень рассеялась, и он поразил воздух. В этот момент мощный удар кулаком прилетел в голову монстра, и тот отлетел в сторону. Монстр помотал головой, а затем поднялся. Его взгляд ловил обидчика, но он никого не видел. Эрик и гигантская тень стояли в другой стороне. Что же произошло? Монстр набросился на Эрика, но его удар снова прошел насквозь. В этот момент на его ноге появилась новая маленькая царапина, и он даже не успел сообразить, что же произошло. Внезапно почувствовав угрозу, он резко развернулся и попытался заблокировать атаку гигантской тени. Его мощная рука двинулась навстречу кулаку тени, но кулак прошел сквозь руку монстра. Монстр, поняв, в чем особенность трюка, отклонился в сторону, и кулак истинной тени прошел мимо. Монстр нанес удар вдогонку и поразил гигантскую тень. Упавшая тень снова исчезла, как будто растворилась в воздухе, и тогда монстр стал паниковать. «Танец мертвых!» – раздался холодный голос Эрика. Трупы малых монстров, которые лежали недалеко от главного монстра, стали подниматься на ноги. Монстр испуганно смотрел на происходящее. В его сознании начал закрадываться страх. Поднявшись, малые монстры, не издавая ни звука, набросились на главного монстра. Их тела кровоточили, а части тела отваливались, но они продолжали наступление. Сильный монстр схватил одного из наступавших и силой швырнул в сторону. Малый монстр снова поднялся и, похрустывая сломанными костями, продолжил нападение. Главный монстр руками ломал и отбрасывал малых монстров, но те поднимались снова и снова. При этом нигде не было видно ни Эрика, ни его теней. Главный монстр запаниковал и хотел убежать, но когда он повернулся для побега, в его нос прилетел мощный прямой удар кулаком. На мгновение закрыв глаза, главный монстр потерял из виду того, кто его атаковал. Малые монстры схватили главного за ноги и стали удерживать его, и тогда Эрик и гигантская тень напали одновременно. Мощный удар заставил главного монстра защищаться, а Эрик, пользуясь этим, атаковал по старым ранам на ноге и, наконец, его старания возымели эффект. Нога монстра оказалась слишком сильно повреждена, и тот упал на колено. Эрик, желая продолжить атаку, нанес удар в голову, но мускулистая рука монстра заблокировала атаку Эрика и отбросила его на несколько метров. Гигантская тень в это же время нанесла удар по голове и заставила главного монстра упасть. И тогда гигантская тень создала черные топоры и обрушила их на спину упавшего монстра. Топоры разрушились от столкновения, но гигантская тень не остановилась, она создала новые, а когда те разрушились, то продолжила создавать новые и атаковать до тех пор, пока на спине монстра не появилась кровавая отметина. Монстр взревел и, схватив гигантскую тень за ногу, бросил ее в приближающегося Эрика. Эрик не мог уклониться, а столкновения со здоровяком нанесут ему повреждения, поэтому он развеял навык и гигантская тень исчезла. Но это был отвлекающий шаг, и в сторону Эрика летел большой камень, который подвернулся под руку главному монстру. Эрик мгновенно применил навык призрачного меча и рассек камень. Осколки попали ему по маске, и это отвлекло его. Главный монстр быстро преодолел расстояние одним прыжком на одной ноге и готовился ударить своего главного обидчика, но в этот момент резкая боль пришла из спины, и это заставило монстра упасть на землю, так и не нанеся удара. Мира, стоявшая на спине монстра, громко крикнула Эрику: «Вставай быстрее, это не задержит его надолго». Эрик быстро отскочил в сторону и, сжав рукоятку меча еще крепче, нанес удар со всей силы в голову лежавшего монстра. Атака была недостаточно сильна, оставив небольшую царапину, она рассеялась. Эрик продолжил выпады мечом, прикладывая всю свою силу. Монстр издал последний вопль и вскоре замолк. Его голова была рассечена, а тело дергалось в конвульсиях. Все навыки, активированные Эриком, рассеялись, и взгляду открылось окровавленное поле боя с множеством трупов, разбросанных по земле. Эрик погрузился в свой внутренний мир и увидел прекрасную сирену, что снова спасла его жизнь. Эрик подошел ближе и, коснувшись ее рук, посмотрел в завораживающие глаза девушки.